«Мяус», — сказал Сварог, — «сколько потребуется времени, чтобы изготовить, ну, скажем, 50 золотых шмелей?» Почти без промедления Мяус ответил: «Около полутора часов, государь». «Отлично», — сказал Сварог, — «немедленно отдайте распоряжение. Когда они будут готовы, в общий поиск их не включайте. Вечером я им дам конкретные задания и укажу маршруты. Будет исполнено, Ваше Величество». Даже не разведка боем, крохотное подобие кое выполнила щука, просто разведка. Если все пройдет гладко... Он подхватился с дивана, услышав в компьютерном зале визг Литты, кинулся туда, не успев ни о чем подумать. Когда он ворвался в компьютерный зал и добежал до дальнего его края, Литта уже не визжала. Ничего страшного с ней не происходило. Наоборот, откинувшись в кресле, блаженно улыбаясь, она наполняла свой бокал. Встретив взгляд Сварога, немало не смутилась, долила золотистого вина почти до краев, с большой сноровкой осушила, кивнула на экран. — Вот, господа мои, извольте получить. Амель граф Брашеро, собственной поганой персоной, и стала наливать себе снова. Сварог ей не препятствовал. Они с Элконом, стоя за ее спиной, плечом к плечу, разглядывали фотографию мужчины лет 40 с небольшим. У Сварога отчего-то создалось впечатление, что этого человека он уже видел, хотя такого не могло быть. Просто, надо полагать, Литта очень точно описала то в лице, что Асверус в одном из стихотворений о статуе древнего владыки поименовал «надменный пламень». Да, действительно, красивое, жесткое и волевое лицо человека, убежденного, что все остальные — глина, из которой можно лепить все, что угодно. Те трое, сразу видно, гораздо жиже. А это, несомненный, главарь. И к старухе Грельфи не ходи. Серьезный попался противничек. И на нем тоже синий камзол магистериума с золотой колбой в золотом полумесяце. Окружить бы этот гадюшник боевыми драккарами и всех до одного взять. Есть сильные подозрения, что это затаенная мечта не только Сварога, но и канцлера. Увы, невыполнимая по причине чертовой хартии вольностей. Есть сильные подозрения, что и сегодня кое-кто из тамошних подвижников науки совершенно зря разгуливает на свободе. «Правда, я молодец?» — спросила Литта, хмельно поблескивая глазами. «Получайте, урода!» «Молодец!» — сказал Сварог, после чего решительно отобрал у нее бутылку с бокалом и поставил под стол по соседству. «Эй!» — негодующе воскликнула Литта. «Я же его нашла!» «Найти-то нашла, но работу не закончила», — сказал Сварог, глянул на зеленые циферки в правом нижнем углу экрана. «У тебя еще 300 с лишним непросмотренных физиономий. Может оказаться, увидишь еще кого-нибудь знакомого. Пара бокалов для тебя пустяки, венцо слабенькое, голова должна быть ясной». Литта недовольно надула губки, но Сварог, считавший себя кое-каким знатоком женской натуры, поскольку полных знатоков женской натуры нет, не было и не будет, кое-какие меры перед визитом сюда принял, не касаемо такого вот случая, просто в рамках материального стимулирования. Сунул руку в карман, вытащил за кончик расстегнутое ожерелье, прихваченное в одном из сундуков Вентурдерена, покачал им перед глазами девушки. «Хорошо, закончишь работу, будет твое». Глаза у Литты округлились. Сварог прекрасно ее понимал. Дело, конечно, не в прекрасной работе неведомого ювелира. Просто бриллианты, неизвестно как и от кого, попавшие к Фалорену, наверняка превосходили величиной любые, какие ей только в городе дарил Брашеру. «Быть не может!» — завороженно выдохнула Литта. «А они настоящие?» Сварог усмехнулся, спросил укоризненно: «Как, по-твоему, я похож на человека, способного подсунуть очаровательной женщине стекляшки?» Подтолкнул ее к креслу. «Ну, давай, тут работа самая большая на полчасика». Повернулся к Элкону. «Ищите еще одного покойника, граф. Чует мое сердце, перед нами очередной воскресший покойничек». Увы, минут через пять он выглядел чуточку сконфуженно, поторопился во всеуслышание хвастаться чутьем, а оно возьми, подведи. На сей раз, быть может, разнообразие ради, перед ними оказался не воскресший покойник, а человек, вроде бы числившийся среди живых. И человек действительно незаурядный, лорд Кобарт, герцог Тольдер, 482 годочков от роду, Когда-то одно из светил магистериума, академик и орденоносец, один из лучших в империи специалистов по афизике, то есть тому разделу физики, что занимается Апейроном. Однако лет 100 назад герцог, уж бог весть по какому побуждению, решил уйти из большой науки в большую политику. Благо, по знатности рода обладал хорошими связями при дворе, к тому же один из его прапрадедушек был незаконным отпрыском тогдашнего императора. Чем здесь, как и когда-то в средневековье на земле, принято не стыдиться, а гордиться, даже в герб официальным образом добавляется особая геральдическая фигура под названием «повязка лазоревая с четырьмя зубцами в правом верхнем углу». Поначалу все вроде бы шло гладко, но потом все внезапно расстроилось. Располагая Сварог с Элконом только официальными сведениями из гербовой книги, пришлось бы долго ломать голову в тщетных попытках догадаться, отчего столь блестяще начавшаяся карьера вдруг сорвалась под откос. Но у них имелись под рукой и архивы 8-го департамента, и доступ к бумагам кабинета канцлера. История, в общем, банальная. Набрав кое-какой вес при дворе и сколотив свою партию, герцог начал всерьез копать под канцлера, цели на его место. Каким бы он ни был научным светилом, придворным интриганом оказался не самым способным. Под канцлера не раскопали и более матерые волчары, с юных лет окунувшиеся в дворцовые интриги, и всякий раз проигрывали. В официальных документах это, конечно, именовалось деликатно, его величеству императору, благоугодно было удовлетворить прошение лорда Кобарта, герцога Тольдера, об отставке его со всех занимаемых постов. Глядя на вещи циничнее, нет сомнений, что канцлер попросту с треском вышвырнул за дверь незадачливого конкурента. Герцог после того, в общем, не впал в меланхолию, не запил, и уж тем более не покушался на самоубийство, хотя с подобными честолюбцами случалось и первое, и второе, и третье. Он просто-напросто вернулся в магистериум, со всем пылом продолжал прежние изыскания и даже стал открывателем эффекта Кобарта, за каковое достижение и получил академика. Сварог с Элконом решили не уточнять, что это за эффект такой. Во-первых, к их делам это наверняка не имело никакого отношения, а во-вторых, вряд ли поняли бы, в чем там суть. Одним словом, научная карьера герцога протекала просто блестяще. До поры до времени. Примерно 7 лет назад научные круги двух планет сотрясла сенсация. Кобарт, как оказалось, в глубокой тайне не один год занимался каким-то проектом, при успехе которого взмыл бы, переводя на привычные Сварогу аналогии, в Ньютона, Эйнштейна или Фарадея. А оказалось вдруг, что время и силы потрачены зря, направление тупиковое, исходные предпосылки ошибочны, и идея изначально была пустышкой, и все такое прочее. Сварог с Элконом и тут не пытались ничего понять, но оба слыхивали, что в случае подобных ударов судьбы иные научные светила и петлю на шею накидывали. Кобарт оказался покрепче духом. Покушаться на свою драгоценную жизнь он не стал, но официально ушел из магистериума, вообще из науки, и форменным образом подался в отшельники, как в свое время Ройл и еще несколько человек. Разница оказалась в том, что Ройл прочно обосновался на прекрасно известном всем необитаемом островке, а Кобарт пошел дальше, улетел на Сильвану, где со временем потерялся из виду. Сначала жил в каком-то захолустном гиперборейском городишке, потом переселился и вовсе уж в глухую деревушку, а там и затерялся в безлюдных чащобах. Ни одна из спецслужб его не разыскивала, поскольку к этому не было никаких поводов, так что теперь ни одна живая душа в империи понятия не имела, где обитает отшельник и жив ли он вообще. Ну, а отшельник, как прекрасно знали все здесь присутствующие, тем временем вел в городе отнюдь не отшельническую жизнь, во дворце, усаженной им на престол поддельной королевской четы, ставшей, никаких сомнений, подлинным хозяином королевства. И при этом с помощью считавшихся мертвыми неплохих специалистов магистериума заворачивал что-то масштабное, непонятное и, безусловно, направленное отнюдь не на то, чтобы принести империи пользу или одарить ученый мир настоящим эпохальным открытием. «И вот вам в завершении хороший документик», — сказал Элкон. «Характеристика, в свое время написанная кем-то из аналитиков кабинета канцлера, интеллект высшей степени, честолюбие непомерно, полное отсутствие каких бы то ни было морально-этических принципов. «Веселая бумажка», — кивнул Сварог. «Такой экземпляр способен натворить дел, если его вовремя не остановить. И лучше всего, поверьте моему опыту, пулей в лоб. Ладно, Литта пусть занимается своим делом, а вы, пока она перебирает благородные рожи, войдите в архив музея техники, благо открыт для всеобщего доступа. Подберите мне материалы по энергоприемникам, накопителям энергии и всему, что с ним связано, технологии изготовления, сроки монтажа, типичные образцы, необходимые для обслуживания персонал и все такое прочее». Он похлопал юного сподвижника по плечу, вышел в коридор и плюхнулся на тот же мягчайший диван, возле которого торчала роскошная пепельница в виде хрустальной чаши на золотой ножке. Фаларен не курил, но Мяус, едва освоившись с этой привычкой Сварога, естественно, принятым с полным отсутствием эмоций, сделал логические выводы и набил весь замок пепельницами. Среди них оказалась вовсе уж экзотическая передвижная, проворно семенившая за Сварогом, когда он расхаживал по замку с сигаретой во рту. Сначала она Сварога раздражала, но потом он претерпелся и пришел к выводу, что штука все же полезная. «Что теперь у нас на очереди?» «Конечно же, Токеранг. Пока что совершенно не ясно, как подступиться к шайке Брашеро, будем по привычке именовать его так и дальше, есть лишь первые наметки, зато Токеранг под рукой. И есть идеи, которыми следует озаботиться в первую очередь. Проход в пещеру с земли, безусловно, существует. И он, надо думать, мало похож на кротовью нору, уж если по нему в свое время свободно пролетали вертолеты, пусть и размером с кошку. Его, конечно, предосторожности ради могли тогда завалить, а могли и не завалить. Должны же были сообразить, что не с Фалореном имеют дело, а с очередными рисковыми бродягами, осмелившимися проникнуть в Фельдстад. Ладно, оставим труды золотым шмелям. Сейчас следует подумать о другом входе, подводном. Пещера глубока, более 300 уардов. Если подумать и прикинуть, дно и тело — это, собственно говоря, потолок Токеранга, его, если можно так выразиться, небосклон, вряд ли подводные лодки поднимают в Ителе со дна пещеры. Громоздить подъемники в 300 уардов высотой было бы чудовищно, нерационально. Гораздо проще другой вариант. Устроить базу подлодок где-то под потолком пещеры, в одной из ее стен, чтобы оттуда лодки через какую-то систему шлюзов попадали в реку. Работка тоже, конечно, адова, но поскольку подлодки давным-давно плавают по Ителу, она однажды была проделана. Должны быть шлюзы, скорее всего, хорошо замаскированные, как в Фиарнолле. Но поскольку это все же не магия, а техника, Сварог жестом подозвал смирнехонько сидевшего на другом конце обширного дивана Мяуса. «Я уже знаю, что у золотых щук есть и радары, и сонары», — сказал он. «А как насчет детекторов металла?» «Имеются, государь», — сказал Мяус. «Щуки в свое время предназначались в первую очередь для разведывательных, а уж потом боевых задач». «Отлично», — сказал Сварог, достал из воздуха карту Хельстада и разложил на диване между собой и собеседником. «Выведите в Ител всю сотню золотых щук, все внимание вот этому участку», — он провел указательным пальцем по той части Ителла, что протекала над Токерангом. «Пусть тщательнейшим образом исследуют и дно, и оба берега под водой. Должны существовать какие-то шлюзы, люки, через которые подлодки попадают наружу и возвращаются назад. И они наверняка из металла. Это логично?» «Это логично», — согласился Мяус. «Однако существуют еще и сверхпрочные синтетические материалы, государь. Крепче любого металла. Мне ничего не известно о наличии у противника таковых, но он может ими располагать». С легкой руки Сварога он давненько уж употреблял в отношении токеретов именно что слово «противник». «Действительно», — сказал Сварог. «Это тоже следует учитывать. Черт их знает, тамошних умельцев. Золотые шмели способны находить пустоты. А щуки?» «Точно так же, государь». «Отлично», — сказал Сварог. «Из чего бы у них ни были люки, в любом случае за ними пустоты. Поэтому пусть с самого начала работают по двум направлениям, ищут и металл, и пустоты. Самым тщательнейшим образом исследовать каждый квадратный уард берегов и дна... А, вот что. До этого подлодки такеретов встречались под водой с нашими объектами? Нет, Ваше Величество. Появление подлодок впервые зафиксировано 180 лет назад, а наши, как вы изволите выражаться, объекты не выходили в реку 500 лет. Отлично, сказал Сварог. Отсюда вытекает, что токереты наверняка вообще о них не знают. Так вот, если подлодки и наши щуки встретятся, щукам ни в коем случае не вступать в бой, пусть всей стаей на полной скорости уходят в сторону пограничья, чтоб токереты не связали их с нами и не поняли, что это именно мы их ищем. Пусть думают, что это работают лары. Все, вопросы есть? Никаких. Тогда за работу, сказал Сварог. Вот и сидел он сейчас один-одинешенек в кабинете Виманы, стоявшей в горной долине на Гланской территории, лигах в 5 от городской границы. Места были глухие, безлюдные. Едва перевалило за полночь, и над горами романтически сверкала россыпь звезд, только Сварогу на эти романтические пейзажи было наплевать. Не на свидание пришел, а собрался посреди ночи баловаться энтомологией, прикладной энтомологией, если точно. Проще говоря, запустил в город полсотни золотых шмелей, разбитых на 3 вереницы, 3 разными маршрутами. Одна ушла влево, на Баристайскую равнину, чтобы осмотреть сверху несколько деревенек и довольно крупный город, центр пограничной провинции, не с какой-то конкретной целью, просто чтобы выяснить, удастся ли сделать это незамеченными и безнаказанно. Вторая шла над Энтелом, над самой водой. Третья, держась низко, огибая самые высокие горные вершины, двигалась прямехонько над горным хребтом Каррер, опять-таки, чтобы выяснить, можно ли им проникнуть в город и уйти целехонькими. Сварог в данном случае рассуждал со здоровым цинизмом полководца. Золотых шмелей при необходимости можно клепать сотнями, потери этих нисколечко его не ослабят, да и на него, в случае чего, вряд ли подумают. До самых последних дней ни одна живая душа на Таларе, в том числе и он сам, представления не имела о существовании шмелей. Подумают, если что, в первую очередь на ларов, пустивших в ход что-то новенькое. Ну, если вернуться целыми и невредимыми, совсем хорошо. Впрочем, до сих пор, хотя шмели углубились на добрую сотню лиг вглубь городской территории, тревожных звоночков не прозвучало. На 3 экранах, висевших перед ним прямо в воздухе, исправно отображалось то, что попадало в объективы шмелей флагманов. Никакого внешнего энергетического воздействия шмели не испытывали, проще говоря, никто не щупал их радарами или схожими приспособлениями. Вот это, правда, ни о чем еще не говорило. У городских умельцев могли отыскаться технические сюрпризы, на которые детекторы шмелей попросту не рассчитаны. Как, например, вся наблюдательная сеть ларов не могла отследить черные камни. Но, как бы то ни было, пока что все шло благополучно. На правом экране голые скалы, расселены пики и крутые каменные откосы. На центральном — безмятежная гладь и тело с редкими рыбацкими суденушками и речными пароходами. На левом — провинциальный центр. Шмели кружили над ним на высоте уардов 200. Кто бы их рассмотрел невооруженным глазом в такую темень? Все нормально пока. Ничего нельзя, конечно, утверждать точно, но Сварог крепко сомневался, что в городе устроили что-то вроде системы радарного наблюдения за воздушным пространством королевства. Зачем, если вдуматься? Те в городе и так знают, что любые летающие машины ларов камнем рушатся, едва оказавшись над страной. Чего же им в таком случае бояться? Снольдерских самолетов? Ну да, во время последней военной кампании, столь бесславно завершившейся для Сварога, его самолеты, обычные самолеты земного производства, летали над городской территорией, и с ними ничего не случилось, кстати. Но вряд ли в Акабаре видят серьезную угрозу в них. Их и сотни не наберется. К тому же городских умельцев мало, чертовски мало. Ну, правда, не 4, как поначалу считали, а 6. Уже в самом конце Лита опознала еще 2 старых знакомых, чьи фамилии начинались с 2 последних букв алфавита, маркиз и граф, опять-таки питомцы магистериума, не достигшие и 300, оба, как тут же уточнил Элкон, считались весьма способными энергетиками. Как и следовало ожидать, один числился в империи мертвым, другой без вести пропавшим. Маркиз опять-таки стал жертвой какого-то крайне рискованного эксперимента, затеянного им на свой страх и риск. Его лаборатория располагавшаяся в отдельном маноре, вдруг полыхнула, так что ни от экспериментатора, ни от его аппаратуры практически ничего не осталось, да и здание разнесло едва ли не в щебенку. Комиссия магистериума и втайне работавшие параллельно с ней спецы из Техниона пришли к выводу, что столкнулись с классическим несчастным случаем. Маркиз, очередная жертва науки, был официально признан мертвым. С графом обстояло чуточку иначе. Он взял да и пропал без вести где-то в Ронеро. Тут уж расследование вел 8-й департамент, но ничего не добился. Ходили слухи, что граф, по примеру многих небожителей, крутил роман с некой придворной красоткой и не первым уже стал жертвой ревнивого обожателя красавицы, имевшего скверную привычку подсылать к соперникам наемных убийц. Ни источника слухов, ни конкретных имен установить так и не удалось, зато было известно, что похожие случаи не редкость. Так до сих пор и числится пропавшим без вести. Между прочим, и гибель в кавычках маркиза, и пропажа без вести графа произошли опять-таки буквально за пару месяцев до гибели ледяного доктора. Поскольку вся процедура отняла не более суток с небольшим, а результаты дала отличные, Сварог велел Элкону проделать то же самое со снимками сильванских ларов соответствующего возраста. Ученые обеих планет вовсе не держатся отчужденно друг от друга, наоборот, дружат и сотрудничают самым тесным образом. Вполне может оказаться, Брашеро имел сообщников и на Сильване. Ну, а пока что на сегодняшний день картина выглядит так. В городе давно и старательно работают один из лучших афизиков и один из лучших электронщиков империи, два крупных специалиста по антигравитации и парочки сопутствующих дисциплин, два серьезных энергетика. Вообще-то там с ними крутится еще и орк, но уж он-то ни в какой серьезной работе участие принимать не может. Всем прекрасно известно, что какими бы то ни было научными знаниями герцог не обременен. Положенный трехлетний курс обучения прошел только потому, что это категорически обязывает всех без исключения. А вот в лицей, как очень и очень многие, идти отказался, хотя наставники вроде бы и обнаружили у него способности к океанографии. Да уж, орк и океанография — это как-то решительно не вяжется, как не вяжутся орк и любая другая наука. Вероятнее всего, он им нужен просто-напросто как авантюрист высшей марки, лаборант по грязным делам. Ха! Такие в подобном предприятии необходимы не менее, чем ученые-мужи. Какими же делами может заниматься компания с таким подбором участников? Одно можно уже, пожалуй, считать доказанным. Они создали некую защитную систему, выводящую из строя на территории города любую технику ларов, пресловутую сеть дорожных столбов. Но это, конечно же, не самоцель. Они попросту обеспечили себе защиту от посторонних ушей и глаз, чтобы заниматься без помех чем? Быть может, и в самом деле, договорившись с токеретами о взаимных услугах, создают энергонакопители? А в токеранге именно то предприятие именуется проект «Нормальный размер». Если так, то главный вопрос — на какой они стадии? Пока Сварог добирался сюда из Хельстада, успел изучить подготовленные Элконом документы из архива Музея техники. Понял не все, но главное усвоил. Чаша энергоприемника не маленьких размеров и монтируется из множества фрагментов, а они, в свою очередь, изготовлены из сплавов, которые на Земле никто пока что не в состоянии производить. Энергоприемник — сооружение объемом примерно равное 5-6 железнодорожным цистернам, каковы они в мире, покинутым Сварогом. Опять-таки сложные сплавы, особым образом изготовленные хрустальные и эбонитовые диски в немалом количестве, электронная аппаратура, кабели, наконец. Откуда кучка людей, пусть поголовно талантливых ученых, все это возьмет? Создать все в городе при помощи технологий ларов невозможно, потому что никакие технологии ларов там не работают. Некие сообщники за облаками, потихонечку штампующие у себя в манорах фрагменты и детали и переправляющие их в город, возможно, не столь уж бредовая гипотеза. Это хваталки, строжайше запрещены законом, а в данном случае речь идет об экспонатах из Музея техники. Никто и не встревожится, узнав, что некий благородный лар решил построить у себя в маноре точную копию древнего энергоприемника. как никто не тревожится, зная, что барон Киларни собрал у себя в Маноре огромную коллекцию земных паровых машин, все экземпляры действующие. Мало ли чудаков с самыми экзотическими хобби. А детали энергоприемника тем временем потихонечку переправляются в город. Нужно, пожалуй, что дать приказ соответствующему отделу 8-го департамента проверить всех подобных чудаков, посоветоваться на сей счет с канцлером, принять еще кое-какие меры. Погасив окурок, Сварог надел лежавшую на соседнем кресле королевскую тиару и дал золотым шмелям приказ возвращаться. Не стоило в первую же попытку наглеть и лезть на рожон. Проникли вглубь города на сотню лик и достаточно. Теперь посмотрим, как они будут возвращаться. Они вернулись все до единого, целыми, невредимыми, незамеченными, что вселяло некоторый оптимизм и позволяло строить планы на будущее.